8 октября. Вчера ночью и сегодня утром я мысленно провел еще несколько линий. Но прежде чем мне удалось составить более-менее приемлемую схему, к нам пожаловал гость. Я пролаял 2 раза, когда раздался звонок. Джек открыл дверь. Высокий, солидный человек с темными волосами, улыбаясь, стоял на пороге. «Привет», — произнес он. «Меня зовут Ларри Тальбот. Я ваш новый сосед и счел возможным засвидетельствовать свое почтение». «Не хотите ли войти и выпить со мной чашку чаю?» — спросил Джек. «Благодарю». Джек провел его в гостиную и, извинившись, вышел на кухню. Я остался наблюдать. Тальбот несколько раз взглянул на свою ладонь. Потом внимательно осмотрел меня. «Славный парень», — сказал он. Я открыл пасть, вывалил наружу язык и часто задышал, но не подошел к нему. Что-то такое было в его запахе, какой-то намек на дикость, который меня озадачил. Джек вернулся с чаем и печеньем, и они некоторое время болтали. О соседях, о погоде, о недавней вспышке серьезных ограблений, об убийствах. Я наблюдал за ними. 2 солидных мужчин, у обоих в лице что-то от хищника. Они прихлебывали чай и рассуждали об экзотических цветах, которые выращивал Тальбот, о том, каково им будет в этом климате, даже в доме. Затем с чердака донесся ужасный треск. Я немедленно покинул комнату и, стремительно огибая углы, понесся прыжками по лестнице. Тварь стояла перед распахнутой дверью шкафа. «Свободно!» — заявила она, разминая лапы, складывая и расправляя черные чешуйчатые крылья. «Свободно!» «Черт с два!» — оскалившись, я прыгнул. Я ударил ее, отбросив обратно в шкаф. Полоснул зубами 2 раза, слева и справа, когда она попыталась схватить меня. Припал к полу и укусил за ногу. Потом снова бросился на нее, и она отпрянула к задней стенке своей тюрьмы, оставив в воздухе густой запах мускуса. Я навалился на дверь, захлопнул ее и попытался закрыть щеколду лапой. Как раз в этот момент вошел Джек и сделал это вместо меня. В правой руке он небрежно держал нож. «Ты образцовый сторожевой пес, Нюх!» Через секунду появился Ларри Тальбот. «Проблемы?» — спросил он. «Могу ли я чем-либо помочь?» Джек в одно мгновение спрятал нож и обернулся. «Нет, спасибо», — ответил он. «Это не так серьезно, как могло показаться по шуму. Вернемся к нашему чаю». Они вышли. Я последовал за ними вниз по лестнице. Тальбот двигался так же бесшумно, как и мой хозяин. У меня почему-то возникло ощущение, что он участник игры, и что этот инцидент убедил его и в нашей к ней причастности. Уходя, он сказал: «Предвижу, что нам предстоят трудные дни, прежде чем истечет этот месяц. Если вам понадобится помощь, любая, можете на меня рассчитывать». Несколько долгих мгновений Джек изучающе смотрел на него. Потом ответил: «Вы так говорите, даже не зная моих убеждений?» «Думаю, я их знаю», — ответил Тальбот. «Но каким образом?» «Хороший у вас пес», — сказал Тальбот. «Умеет закрывать двери». С этим он ушел. Я проводил его до дома, конечно, чтобы посмотреть, действительно ли он живет там, где сказал. Убедившись в том, что так оно и есть, я понял, что мне предстоит провести новые линии. Занятно, однако. Он ни разу не обернулся и не посмотрел назад, но я не сомневался, он знает, что я всю дорогу шел следом. Позже я лежал во дворе, делал расчеты. Задача усложнялась. Послышались шаги, приблизились, замерли. «Хороший пес», — услышал я голос, к который мог принадлежать очень древнему джентльмену. «Хороший пес», — повторил он и пошел дальше. А я обследовал предмет. Это был кусок мяса. Только самая неразборчивая бездомная собака не усомнилась бы в нем, хотя он благоухал экзотическими приправами. Я осторожно отнес его под дерево и закопал. «Браво!» — послышался сверху шипящий голос. «Я был уверен, что ты на это не клюнешь!» Я взглянул вверх. Вокруг ветки над моей головой обвился шипучка. «Ты давно там?» — спросил я. «С тех пор, как пришел ваш первый гость, тот высокий, я за ним следил. Он в игре?» «Не знаю. Думаю, это возможно. Но трудно сказать наверняка. Какой-то он странный. Похоже, у него нет компаньона». «Может быть, он сам себе лучший друг. Кстати...» «Да?» «Компаньонка сумасшедшей ведьмы, наверное, как раз сейчас испускает дух». «В каком смысле?» «Трам-бам-бух». Сноска. Реплики шипучки построены на детской считалочке из сказок матушки Гусыни. «Не понимаю». «В буквальном смысле. Кошку в колодец. Плюх». «Кто ее бросил?» «Макап. Ни совести, ни стыда». «Где?» «Около уборной. Дерьмо в воде. В колодец за домом сумасшедший Джил. Полагаю, не дает ему пересохнуть». «Почему ты мне рассказал? Ты же ни с кем не дружишь». «Я уже участвовал в игре», — прошипел он. «Я знаю, что еще слишком рано устранять игроков. Следует подождать, пока не умрет луна. Но Макап и Моррис — новички». Я вскочил и стремглав помчался к холму. «Кошка, кошка, промочила ножки», — распевал он мне вслед. Я взлетел на холм, потом припустил вниз к дому сумасшедшей Джил. Окружающий пейзаж слился в одно туманное пятно. Я прорвался сквозь изгородь и через секунду увидел вблизи дома обложенное камнем и накрытое крышей сооружение, состоящим на краю ведром. Я бросился к нему, вскочил на край и глянул вниз. Из глубины слышался тихий плеск. «Серая!» — позвал я. «Едва слышное здесь!» — донеслось до меня. «Отодвинься в сторону! Я бросаю ведро!» — крикнул я. Плеск стал громче и живее. Я столкнул ведро в колодец. Было слышно, как оно, раскручиваясь, опускается все ниже и вот, наконец, ударилось о воду. «Забирайся в ведро!» — крикнул я. Если вы когда-нибудь пробовали вертеть лапами ручку колодезного барабана, то вы знаете, какая это нелегкая работа. Прошло много-много времени, пока я поднял ведро, и серая метелка, насквозь промокшая и задыхающаяся, смогла выбраться на край колодца. «Как ты узнал?» — спросила она. «Шипучка видел, понял, что время выбрано неудачно, рассказал мне». Она отряхнулась, принялась вылизывать свой мех. «Джил украла собранные травы у Морриса и Макаба», — проговорила она, продолжая приводить себя в порядок. «Но в дом не входили, оставили их на крыльце. Должно быть, ночной ветер засек нас. Что-нибудь новенькое есть?» Я рассказал ей о визите Бубона вчера ночью и Тальбота сегодня утром. «Я пойду с тобой», — сказала она. «Позже, когда отдохну и просохну, мы проверим склеп графа. А пока», — продолжала она, «мне необходимо теплое местечко и немного кошкиной дремы». «Я тоже должен кое-что проверить. Пока». Когда я пробирался сквозь изгородь, Она окликнула меня. «Кстати, спасибо!» «Де надо!» «Сноска, не за что по-испански!» Ответил я и отправился на вершину холма.